Гравюры, изображавшие этот город прекрасных статуй, величественных арок и строгих благородных казарм, снискали всеевропейскую славу. Так что теперь уникальное творческое воображение князя стало в кругах просвещенных и возвышенных предметом постоянного обсуждения. Вдохновленный этой новоприобретенной известностью, он взялся за Шпеллензеи, город развлечений. Задуманный как колоритное поселение на берегу живописного озера, город должен был иметь главным источником своих доходов тысячи посетителей, приезжающих со всех уголков континента, чтобы купаться в чистых озерных водах, а также посещать многочисленные театры, концертные залы и художественные галереи. Все было сделано в соответствии с новейшими вкусами. Самые модные живописцы изготовили по заказу князя гравюры из полотен, которые они представят в художественной галерее. Точно так же композиторы и либреттисты написали по его заказу оперы. В городе было множество кофеен, только-только начинавших тогда приобретать популярность, и все это обернулось сущим бедствием. Торговля богато иллюстрированными путеводителями по Шпеллензее покрывала лишь ничтожную часть стоимости проекта, так что 4 года работы над ним привели казначейство на грань банкротства. Никогда впредь не станет князь пренебрегать своим непогрешимым художественным чутьем в угоду крикливой толпе, чей интерес угасает столь же быстро, сколь и разгорается. Шпеллензее стал для него предметом отвращения, неудачная, незавершенная работа, все материалы, по которой были уничтожены, в приступе гнева. Князь объявил, что отныне и навсегда прекращает создание городов. И все же годы спустя он возьмется за то, что станет величайшим из всех его творений. Князь ушел уже 6-й десяток. Он имел полное право гордиться своими успехами и мог быть уверен, что потомки не забудут его имя. Но все это не приносило удовлетворения. Рана, нанесенная неудачей со Шпеллензее, все еще соднила. А ведь были прежде и Помония, и Герцхен, и, превыше всего, Маргареттенбург, его первая и, при всех очевидных огрехах, лучшая работа. Лучшая, потому что она шла от сердца. А потом князь видел это с ужасающей ясностью. Его творческий путь пошел под уклон. Постепенно превратился в пустое разбазаривание таланта, дарованного ему судьбой. Он создавал работы, получавшие признание, но не имевшие неприходящего значения. Князь надолго погрузился в черную меланхолию. Он забросил государственные дела и семью, предпочитая им общение с чертежами и рисунками своего первого города, извлеченными по его приказанию из мавзолея. После долгих недель исследований и одиноких раздумий князь нашел, наконец, предмет, достойный его усилий, свершение, которое не только оправдает все его прежние труды, но и блистательно их увенчает. Маргареттенбург прямо выводил его на верный путь. Но тогда, в прошлом, он сознательно закрыл глаза на эти указания, погнался за суетным, приходящим и ничтожным. Он растратил лучшие годы своей жизни на города наслаждений, пустопорожних празднеств и легковесных развлечений. Теперь он возьмется за проект, не уступающий Маргареттенбургу в благородстве высокой цели, но на этот раз никто его не остановит. Ничто не заставит его поступиться своими идеалами, завершить поставленную задачу. Невозможно по самой ее природе, но он будет работать над ней, сколько продлится его жизнь и позволит здоровье. Он спроектирует город-энциклопедию, город, объемлющий всю совокупность человеческих познаний на их современном уровне. В его центре не будет ни королевских дворцов, ни садов наслаждений, ни увеселительных заведений. Вместо всего этого там будут выситься музей и библиотека, превосходящие все, что существовало или хотя бы мыслилось ранее. Одного уже этого достаточно, чтобы занять его до скончания жизни, но там, в великом городе, его воображение будет и много другого.